Издательство «Эксмо». Игорь Томин. Пионерский выстрел. 701-й стрелковой дивизии никогда не существовало. Все фамилии персонажей вымышлены. Глава первая. Командировка во Львов. Дым от сигареты медленно поднимался к потолку кабинета, где за массивным дубовым столом сидел полковник Кречетов. Его пальцы барабанили по папке с документами, а серые глаза внимательно изучали троих подчиненных, стоящих перед ним по стойке смирно. «Садитесь!» — коротко бросил он, не отрывая взгляда от бумаг. Максим Туманский первым опустился в кресло, небрежно закинув ногу на ногу и достав сигарету. В свои 38 лет он чувствовал себя в кабинете начальства как дома, уверенно и без лишнего пиетета. За ним расселись криминалист Валентина Граева, поправив строгую юбку, и оперативник Илья Воронов, который предпочел сесть на край стула, словно готовился в любую минуту вскочить. «Дело деликатное», — начал полковник, открывая папку. «Львов. Встреча ветеранов 701-й стрелковой дивизии в одной из школ. Организовали школьники, все как полагается, торжественно, с почетом. Приехало человек 20. Всех разместили в гостинице «Буковина». Кречетов сделал паузу, прикурил сигарету от настольной зажигалки. Утром 29 октября, то есть вчера, одного из них, некоего Григория Бусько, нашли мертвым в номере. Местная экспертиза — алкогольное отравление. Почти литр водки в крови. Сердце не выдержало. «И где здесь наш интерес?» — спросил Максим, выпуская дым через нос. «Ветеран, война, водка. Многие так заканчивают». «Вот именно в этом и проблема». Кречетов наклонился вперед. «Звонок от вдовы утверждает, что покойный 7 лет как завязал с алкоголем. Ни капли не пил. Врачи подтверждают, лечился от алкоголизма, кодировался». Валентина Граева оторвала глаза от своего блокнота, в который она записывала основные факты. «А местные органы что думают?» «Местные». Полковник усмехнулся. «Хотят побыстрее закрыть дело. Не хочется портить образ героя войны банальной пьянкой в гостинице. Плохо для репутации области и города. Но после звонка вдовы следственный отдел прокуратуры СССР решил разобраться». Илья Воронов выпрямился в кресле. «Есть подозрения на убийство?» «Подозрений нет, есть несоответствие. И есть указание разобраться». Кречетов закрыл папку. «Туманский, ты возглавляешь группу. Воронов — оперативная работа. Граева — экспертиза. Вылетаете завтра утром». Максим затушил сигарету в пепельнице. «Какие у нас полномочия?» «Самые широкие. Официально — проверка обстоятельств смерти по заявлению родственников. Неофициально — выяснить, что там произошло на самом деле. Местные будут сотрудничать, но осторожно. Не хотят огласки». «Понятно». Максим поднялся с кресла. «Материалы дела когда получим?» «Сейчас заберете у секретаря. Рейс в 8 утра. Размещение в той же гостинице, где произошел инцидент». Валентина Граева аккуратно убрала блокнот в сумочку. «А что с телом?» «Пока не хоронили. Ждут результатов нашей проверки. Родственники согласились на дополнительную экспертизу». Полковник поднялся из-за стола, давая понять, что совещание окончено. «Еще раз подчеркиваю, деликатность. 20 ветеранов, школьники, общественность. Если окажется, что старый солдат просто не сдержал эмоции и напился, замнем. Если что-то другое, разберемся до конца. Вопросы есть?» «Нет, товарищ полковник», — хором ответили трое. «Тогда удачи, и помните, память о войне священна, но истина важнее». В коридоре Максим закурил новую сигарету, а Илья с Валентиной молча шли рядом к лифту. «Что думаете, орлы?» — спросил Туманский, нажимая кнопку вызова. «Странно», — ответила Валентина, поправляя темные волосы. «Человек 7 лет не пил, а тут вдруг литр водки. Может, сорвался?» — предположил Илья. «Встреча с однополчанами, воспоминания, эмоции». «Может быть», — согласился Максим. «А может и нет. Завтра узнаем». Лифт пришел, и они молча спустились на первый этаж за материалами дела. Каждый думал о своем. Но все трое понимали. Простой командировки не будет. Слишком много вопросов для обычного несчастного случая. А во Львове их уже ждали, и не только местные органы.